Возражают еще. Король Сигизмунд не взял бы столь живого участия в судьбе обманщика, и вельможа Мнишек не выдал бы дочери за бродягу. Но король и Мнишек могли быть легковерны в случае обольстительном для их страстей. Сигизмунд надеялся дать россиянам царя-католика, взысканного его милостью, а воевода Сендомирский видеть дочь на престоле московском. И кто знает, что они действительно не сомневались в высоком роде беглеца. Удача была для них важнее правды. Король не дерзнул торжественно признать Лжедмитрия истинным до его решительного успеха, и воевода Сендомирский, сделав только опыт, пожертвовав частью своего богатства надежде величия, оставил будущего зятя, когда увидел сопротивление россиян. Сигизмунд и Мнишек обманулись, может быть, не во мнении о правах, но единственно во мнении о счастье или благоразумии самозванца, думав, что он удержит на голове венец, данный ему изменой и заблуждением. Для того король спешил громогласно объявить себя виновником Растригина державства и пан вельможный быть тестем царя, хотя бы и племени Отрепьевых. Похитителями в их силе и благоденствии гнушаются не страсти мирские, но только чистая совесть и добродетель уединенная. Убедительнее ли и суждение тех друзей Лжедмитрия, которые говорят, войско, бояре, Москва не приняли бы его в цари без сильных доказательств, что он сын Иоаннов? Но войско, бояре, Москва и свергнули его как уличенного самозванца. Для чего верить им в первом случае и не верить в последнем? В обоих, конечно, действовало удостоверение, основанное на доказательствах. Но люди и народы всегда могли ошибаться, как свидетельствует история, и самого Лжедмитрия.